но и в отведенной мне башне не было покоя. Не нашла я его и в собственной комнате. Лорд Дрейкдайр метался по нашим общим покоям, собирая почему-то мои вещи. Платья, плащи, склянки с туалетного стола. Все летело в стоящий на полу сундук. Я в немом вопросе застряла на пороге собственной комнаты, отчего удостоилась хмурого взгляда драконьера и короткого. «Собирайся, ты уезжаешь». «Что случилось?» Я решительно не понимала, что происходит. Бурная деятельность, развитая фарейцем, меня пугала. До этого он не то что дать свободу, отпустить меня из комнаты боялся, а теперь отсылает неизвестно куда. Я насупилась, вспомнив про черного принца. С места не сдвинусь без дракона. «Твой дракон, кстати, тоже приглашен на этот фарс. У тебя не больше часа, чтобы успеть свалить». «Куда?» Я вообще не понимала, что происходит. «Да куда угодно!» — рявкнул фариец. «Я дам провожатых, возьмешь с собой шкуроверта». Мне потребовалась вся моя выдержка, чтобы не заорать в ответ, но пребывание в чужом враждебном мире учит сдерживать себя. «Куда приглашен черный принц?» — чеканя каждый слог, спросила я. «На ежевесенний королевский гон. Это время, когда драконы ищут себе пару». «Мы приглашены почетными гостями на королевский гон?» Я не поняла, что такого опасного в том, что мой дракон найдет себе пару. Он вполне себе взрослый. Надо, кстати, узнать его точный возраст и сколько вообще живут драконы. И хоть черный принц невысокого роста и не такой крупный и грузный, как остальные драконы, но только он может развернуться в воздухе вокруг своего крыла, а это многого стоит. «О да, моя умница, ты быстро соображаешь. Уверен, у тебя уже есть план». Драконьер в приступе ярости метнулся ко мне, сжав в своих медвежьих объятиях. Подцепил мой подбородок рукой, запрокидывая голову. Пальцы больно впились в щеки. «Только ты забыла, что принадлежишь мне. Кажется, у нас был договор. Ты помнишь о нашей маленькой тайне? Что бы ты ни задумала, я не позволю тебе разрушить мои планы. Скорее убью тебя собственными руками, чем ты достанешься другому. Я не вещь, чтобы кому-то доставаться». От всей этой ситуации я впала в ярость. Слова, полные презрения и безразличия, ранили. Казалось, через прикосновение злость дракона передалась и мне. Как я его ненавидела в этот момент. Жестокий и бездушный, заботящийся только о своих планах, плюющий на людей и их желания. В приступе ненависти я вцепилась зубами в его ладонь, сжимающую мое лицо. Фареец с шипением отдернул руку. «Когда со мной так обращаются, я даже хочу, чтобы рядом был другой мужчина». «Осторожнее с желаниями!» Все так же шипя от боли и, посасывая рану на руке, прошептал фариец. «Рядом может оказаться такой ублюдок, что ты скорее пожелаешь самостоятельно шагнуть в драконий огонь, чем быть с ним в постели. Не у всех мужчин традиционные вкусы, как у меня. Некоторые любят весьма специфичные вещи». Я хотела открыть рот и возразить резко. «Зло, может быть, даже насмешливо обидно». Но тут же захлопнула его. Угроза попала в самое уязвимое место и возымела действие. Мне ли не знать, какие извращенные фантазии иногда могут приходить в мужские головы? Стас был ярким примером подобного мужчины. Невероятная изобретательность, порочность и извращенное сладострастие. Я вздрогнула от слишком живых и ярких воспоминаний. Моя слабость и испуг не укрылись от Дрейкдайра. И от этого я почувствовала себя еще более жалкой и бесправной игрушкой. «Кто тебе сказал, что я кому-то дамся в руки?» — с вызовом бросила я нахмурившемуся мужчине. «Глупая. Моя напускная беспечность и бравада почему-то выбесили фарийца. А тебя никто и спрашивать не будет. Неужели ты считала, что твое мнение здесь имеет значение? Хозяин дракона, связанного брачными узами с твоим ящером, автоматически попадает к тебе в постель, вне зависимости от того, хочешь ты этого или нет». Я, не веря в услышанное, отшатнулась от фарийца, не понимая, что это значит. «Это как горячка, как болезнь, и просто так она не пройдет. Ты можешь любить этого мужчину, ненавидеть его, тебя может тошнить от одного его вида, но как только твой дракон соединится с другим драконом, у тебя не будет выбора. Он станет твоей потребностью, твоим наваждением. Ты не сможешь даже дышать без него. Он станет для тебя всем». Возможно, даже мысль о том, что вы ляжете с этим чужим ненавистным мужчиной в одну постель, будет ужасать тебя. Но больше никогда ни с кем другим ты не познаешь удовольствия. Потому что после запечатления ты уже не ты. Твои мысли — это мысли твоего дракона. Твои эмоции — его эмоции. Вы с ним одно целое. И то, что принимает твой дракон, примешь и ты. Не сразу, но подчинишься. Потому что нельзя отбросить часть себя. Услышанное поразило меня в самое сердце. Я действительно любила Черного принца как самое себя. С того момента, как наши глаза встретились, он просто стал частью меня. Да, оторванный от основного тела, по своей значимости и необходимости ничем не отличающийся от руки или ноги. Но я бы сказала, что дракон на самом деле был другой моей частью — сердцем. Не знаю, сколько мы так стояли друг напротив друга в приступе взаимной ненависти, но оба синхронно вздрогнули, когда чей-то кулак яростно забарабанил в дверь. «Откройте именем короля Чейлза!» «Слишком поздно!» — простонал Дрейк Дайер и направился к двери. В комнату влетел встрепанный паж и направился прямиком ко мне. «Фата Дайра?» Мне в руки не протянули, а буквально сунули свиток с серебряной лентой и печатью. «А мое приглашение?» — рявкнул на пажа недовольный драконьер. «Ваше имя в списках, как всегда, вы же почетный гость на каждом гоне!» — отмазался паж и тут же, сделав свое гадостное дело, исчез за дверью. «Почетные гости!» Я осмотрела свиток и витиеватые строчки текста, еще не до конца понимая, что этот посеребрённый по краям кусок бумажки в моих руках более опасен и ядовит, чем разозленный скорпион. «Нет, дорогая Дайра», — с ехидством и ядом в голосе процедил драконьер. «Мы не гости, мы теперь почетные пленники. И так как в горах много драконец с незапечатленными драконятами, нам придется подчиниться. Может быть, тогда откупимся малой кровью, и клан никого не потеряет. Иначе нас ждет то же, что сельфийцев и марийцев. Клан фарейцев обезлюдит. Они просто перетянут наших драконов на свою сторону. Очень умно со стороны короля поступить таким хитрым способом. Наша ранее сильная сторона, большое количество самок в драконьем стаде, оборачивается для нас слабостью. Что только на руку монарху. Он радостно распилит наши земли на подачки своим вассалам, чтобы тем лучше спалось, слаще жралось и меньше думалось об измене. Мне вот только интересно, кто это такой хитрый присоветовал подобным извращенным, но невероятно действенным способом обескровить клан фарийцев? Без единой стычки или клочка пламени. Сам Чейлс, железная перчатка, не смог бы додуматься до такого простого и вместе с тем изящного решения. Драконьер потирал подбородок, прикидывая, кто из многочисленных придворных, нашептывающих монарху на ухо, мог так легко придумать столь смертоносное для клана решение. А мне казалось, я уже знаю виновника наших проблем. Только один человек мог быть настолько коварен и двуличен, чтобы придумать такой хитрый прием. И главное, как все шито-крыто выглядит для всех непосвященных. Никто никогда и ничего не заподозрит. Мне как-то резко поплохело, затошнило, и голова пошла кругом от страха. Я догадывалась о планах брата, но была совершенно без защиты. «В одном есть плюс», — вновь заговорил драконьер, и голос его звучал уже не так зло. Даже как-то утешающе. Меня удивило, как быстро получивший практически смертельный удар фариец взял себя в руки, да еще смеет нагло строить планы на будущее с твердым намерением обыграть короля и его советника. В лоте огромные драконьи арены. Безземельным драконьерам выпадает шанс отхватить свой кусок, а лордам с крохотными наделами сплавить своих младших сыновей и даже сделать их драконьерами. Практически все запечатления проходят там. Фарейц рассказывал из одного угла комнаты в другой, не стесняясь меня и рассуждая вслух. Он уже по другой причине чесал подбородок. По хитро прищуренным глазам я видела, что наездник придумал план. И, судя по оптимистичному настроению, план этот вполне может сработать и спасти всех нас из лап деспотичного монарха и его коварного советника. Вот только получится ли у Дрейка Дайра задуманное? Вещи можешь не распаковывать. Все равно нас скоро вежливо пригласят в лот, но так настойчиво, что мы не сможем отказаться. Вынес свой вердикт драконьер и, как всегда, оказался прав.